Глава 15. «Цемент!» — сказала я и хлопнула по столу ладонью в возбуждение, вскакивая с места. «Дорогие мои, у нас чуть больше 2 осенних месяцев, чтобы успеть сделать приличные дороги по всему Уолсулу и даже до близлежащих деревень, а уж по осени и в соседний регион». Пройдясь по кабинету, я начала перечислять свои масштабные планы, не замечая взглядов присутствующих. «Итак, леди Анна, вы научились раздувать огонь из маленькой искры, увеличивать его объем и температуру. Вчера закончили строить печь на заднем дворе замка. Там достаточно места для наших экспериментов. Шлам мы получим без проблем. Смешаем известняк и глину в пропорции примерно 3:1. Затем, леди Анна, вы обожжете шлам максимально сильно, так, чтобы смесь известняка и глины спеклась. Будем опытным путем подбирать температуру. И я лично прослежу за всем процессом. После обжига клинкер перемелем до порошкообразного состояния, а потом добавим гипс, благо его уже нашли». Остановившись посреди комнаты, я обернулась к слушателям и спросила. «Почему у вас такие выражения на лицах? Мы успеем до первого снега, не переживайте». «Не о том мы думаем, ваше высочество». Вперед вышел лорд Райт и поклонился, а я поморщилась, потому что уже думала, что они привыкли к моим странностям, также к тому, что и им разрешено было сидеть, когда я стою. Но нет, снова повскакивали с мест. «А о том, откуда у вас все эти мысли? Я хотел сказать, эти знания, что и как нужно сделать. Я о таком и не слышал никогда. Как вы сказали, цемент?» Пояснил он за всех. «Приснилось?» Пожала я плечами. «После того падения, вы помните, я очень долго болела. Вот тогда-то мне и стали приходить разные мысли, что и как должно быть сделано. Я также сначала, как и вы, задавалась вопросом, откуда знания. Но потом подумала, что Всевышний одарил меня чем-то сокровенным, чтобы я смогла сделать нашу жизнь лучше, смогла привести Англосаксию и ее народ к процветанию». С каждым моим словом лица приближенных вытягивались все сильнее. Кроме сэра Локвуда. Он как стоял у дверей, так и продолжал это делать. Сэр Джейми, единственный из всех присутствующих, оставался невозмутимо равнодушен ко всему обсуждаемому. «Ваше высочество, это божественное благословение!» И все преклонили колени. «Встаньте!» Несколько раздраженно воскликнул я. «Запомните, когда мы собираемся все вместе на совет, не нужно всего этого. Время дорого, мы не можем его тратить на поклоны и чинопочитание». И вздохнула устало, но тут охватила убегающую мысль, вернулась за стол, заваленный свитками, развернула один из них. «Вот, Анна», — протянула схему ей. «Ты будешь работать так, чтобы тебя никто не видел. Печь сделана очень хитро, с потайной комнатой». Обсуждение производства цемента надолго не затянулось, и мы перешли к другому важному вопросу — добыче торфа. «Первые партии торфа уже собраны. Он горит дольше, расходы меньше и вообще». Полный восторг. На следующий год можно будет наладить продажу. Потер ладони лорд Райт. Впервые вижу его настолько эмоциональным. В этом году мы полностью обеспечим отличным топливом всех горожан. Сбор и заготовка сырья ведется полным ходом. Те, кто был без работы и никак не занят на рудниках, были брошены на эту часть работ. У людей появилась возможность заработать. Это повлияло на общий настрой населения. Уже идут слухи о вас, ваше высочество. И должен сказать, что в основном они положительные. И еще. Ваше объявление, что если в школу отправят детей, и вы дадите им какие-то подарки, вызвало ажиотаж. Лорд Алистер за голову хватается, жалуется, что вечером уже нет мест для всех желающих. И учителей не хватает. Я позволила себе довольно хмыкнуть и посоветовать. Скоро зима. Детям все равно особо делать дома нечего будет. Пусть открывает занятия с утра и после обеда. Таким образом, решится вопрос с переполненностью. А педагогов мы ему найдем. Я хотела пристроить к этому делу некоторых фрейлин, но об этом я подумаю чуть позже. Совещание продлилось еще полчаса, после чего все разошлись по своим делам, а я, прихватив с собой леди Анну Пайп, устремилась к построенной по моим чертежам печи. Надеюсь, она выдержит запредельные температуры. Ежели нет, буду думать, как исправить. «Леди Анна», — обратилась я к девушке, когда мы оказались перед печью просто ошеломительных размеров, которую поставили в дальнем углу на заднем дворе замка, подальше от любопытных глаз. Эта дверца приведет вас внутрь комнатки, где вы сможете спокойно магичить, не боясь быть потревоженной кем-либо». «Да, ваше высочество», — кивнула Анна. «Благодарю. Пойдем внутрь, покажу тебе, где и что расположено». Экскурсия заняла немного времени, и мы вернулись в замок и сразу же направились во вторую башню, где Анна уже 2 недели занималась развитием своего дара. «Я хочу показать вам, ваше высочество», — говорила девушка, входя в помещение. «Что научилась делать фаерболы, как вы их назвали. Они получаются уже гораздо лучше, чем раньше. Только каждый раз приходится высекать искру, а это не очень удобно. Сделать сразу 2 фаербола не могу, а уж сразу много, тем более». «Хм», — задумалась я. «А если перед тобой жаровня с огнем? Тогда все получится сразу же, но если я в поле и на меня неожиданно напали, и огонь можно взять только высекая искры с помощью кремния и кресала, то это сложно. Нужно, чтобы передо мной находился горящий костер или факел. Тогда не только фаербол, но и стену огня смогу поднять и направить на врагов. Нужно тренироваться. Если только 1 фаербол из туго скрученной энергии получается, тогда, может, не заморачиваться? Сделать просто неплотную огненную плеть?» «Это как?» — округлила глаза девушка. «Не знаю. Попробуй сама». Улыбнулась я, предлагая девушке подключить фантазию. «Можно послать на нападающих огненный дождь. И еще один тебе вариант». Анна задумчиво прикусила губу, достала из-за корсажа тонкий черный шнурок с висящим на нем кремнем и кресалом, отработанным движением высекла искру и ловко подхватила ее на ладонь. Мгновение, и ее пальцы обхватило небольшое пламя. «Красиво», — пробормотала я, подходя ближе. Огонек в руке девушки чуть увеличился. «Мне вот что любопытно. Он такой же обжигающий, как и в камине». С исследовательским интересом спросила я, завороженно наблюдая за огненным танцем на маленькой ладошке фрейлины. «Да», — кивнула Анна. «Маргарет трогала, даже ожоги получила», — поджала губы девушка. «Ей было любопытно». «И мне тоже», — кивнула я и протянула палец, чтобы прикоснуться, но с намерением сразу же одернуть при малейшем намеке на боль. «Не стоит, ваше высочество», — отвела руку Анна. «Поранитесь?» «Не переживай». Беспечно махнула я рукой. «Он на твоей руке такой же живой, как будто у него есть душа. Совсем другой, нежели в камине или в жаровне. Я аккуратно». Девушка кивнула и неуверенно протянула мне магическое пламя. Оно тут же взметнулось выше, и девушка удивленно произнесла. «Странно. Что именно?» Зачарованно спросила я, наблюдая за танцем магического огня. «Он сам разгорелся без моего участия», — ответила девушка. «Постойте-ка», — попросила она, отходя от меня на шаг. Пламя тут же вернулось к изначальному размеру. Постояв так секунду, девушка снова шагнула ко мне, и оно вновь усилилось. «Оно так реагирует именно на вас, ваше высочество». «Это интересно», — протянула я задумчиво. «Не шевелись». И я решительно провела ладонью над самым верхом веселых язычков. «Ничего не чувствую», — нахмурилась. «Ну-ка еще раз». Во второй раз ладонь я опустила гораздо ниже. Огонь лизнул мои пальцы и... ничего. «Ваше высочество», — прошептала Анна Пайп. «Это невероятно». «Погоди», — покачала я головой. «Сейчас попробую в камине потрогать». Но я не смогла даже руку поднести. Жар от очага шел такой, что я испугалась. «Леди Анна, твой огонь не причиняет мне вреда, но вот пламя в камине вполне может». Обернулась я к застывшей рядом девушке. «Ваше высочество, это очень необычно». Она растерянно пожала плечами. «Сэр Джейми!» Вспомнила я про своего телохранителя. Девушка понятливо кивнула и тут же устремилась к двери, распахнула створку и позвала. «Сэр Локвуд, вас просит войти ее высочество». Эксперимент с огнем Анны показал, что он действует на рыцаря так же, как и огонь из камина. Сэр Джейми ощущал жар и боль, если задерживал руку над магическим пламенем дольше необходимого, в равной степени, если он делал то же самое с огнем в очаге. «Благодарю вас, сэр Джейми. Прошу простить меня за подобные опасные просьбы». Улыбнулась я по-настоящему преданному мне человеку. Оставшись с Анной Пайп наедине, я посмотрела в глаза девушки и задумчиво протянула. «Леди Анна, пусть это останется между нами. Стоит еще провести ряд экспериментов с близнецами, и тогда можно будет сделать предварительные выводы». А через пару дней я могла с уверенностью сказать, что таки да, этот мир наградил меня сверхспособностью. Только странный какой-то. Она мне особо ничего не давала, так как навряд ли на меня будут нападать маги, но и недовольной я не была. Чувствовать себя магиней было приятно. Водные струи плети, пущенные в меня перепуганным подобным приказом Жоржем, не смогли причинить никакого вреда. Пламя Анны, кинутое в мою сторону со всевозможной мощью, охватило всю мою фигуру, сожгло платье, оставив меня полностью обнаженной и невредимой. Даже лекарка Белла не смогла хоть как-то навредить мне, зато подлечить мелкие царапины у нее вышло на отлично. В то же время нанести вред простыми привычными способами выходило на раз-два. Тот же нож оставил небольшой шрам на руке, когда я пустилась во все тяжкие. Второй вывод. Моя близость к магу усиливала его возможности. У Анны огонь становился жарче и горел дольше, у близнецов Браун водные плети делались толще и доставали дальше. Белла могла за раз вылечить до десятка человек, в то время как без меня и без подпитки только одного-двух. По завершении испытаний мы все собрались в башне и взволнованно глядели друг на друга. «Молчите», — первой заговорила я. «О том, что принцесса Магиня, никто знать не должен и даже догадываться, пока мои силы и влияние не окрепнут». Все маги тут же преклонили колени и склонили головы, хором воскликнув одно единственное слово. «Клянемся сохранить все в тайне!» Я глядела их задумчивым взглядом и проговорила. «Лорду Райту я скажу сама, еще в курсе сэр Джейми. Если хоть краем уха я услышу сплетни о себе как о ведьме, то буду знать, с кого спросить». И, поймав взгляд каждого, удостоверилась, что до них дошло. «Мы не предадим!» Выдержав мой взгляд, твердо заявил Жорж, остальные просто кивнули. Не успела я хоть что-то сказать, как в дверь резко постучали, и в помещение вошел сэр Джейми, пропуская внутрь лорда Райта. «Ваше высочество, прошу прощения за то, что прерываю вашу беседу с уважаемыми магами, но к речному причалу пристали три купеческих корабля из Эфии. На них было совершено нападение, и они просят разрешения на починку. Идут через всю Англосаксию в столицу, и там планируют остаться на зиму». «Дозволяю», — махнула я рукой. «Возьми с них положенный налог и продавай необходимые для ремонта материалы по приемлемой цене», — добавила я. И тут в голову пришла замечательная идея, от которой я тут же загорелась и задала уточняющие вопросы. «А чем они торгуют? Или их все же ограбили? Товары не смогли полностью сберечь», — понимающе улыбнулся мой помощник. «Пираты оказались немногочисленными и слабо подготовленными. В их тюрьмах вы найдете дорогие заморские специи, драгоценности, ткани, посуду», — перечислил лорд Райт. «Прежде чем отправиться к вам, запросил у них полный список перевозимого». «Вы великолепны, лорд Райт!» — искренне воскликнула я. «Отправьте к ним гонца с сообщением, что принцесса Элоиза лично хочет посмотреть товар». Улыбнулась я, предвкушая шопинг. «Леди Анна, вы и все мои фрейлины будете меня сопровождать. Очень хочется глянуть на заморские диковинки».